Глава 6. Тюремщик второго класса Майкл Каллахан вернулся домой, как обычно, в 5 часов. И как всегда, когда он вставлял в замок ключ и поворачивал его, он услышал шаги жены, быстрый топот сына, нетерпеливое повизгивание длинноухого. Но здоровались они с ним в другом порядке. Первым на него набросился ирландский сеттер. Он пританцовывал на задних лапах, неуклюже толкал хозяина передними, подпрыгивал и пытался лизнуть его в лицо. Вторым был Джерри. Неужели, пронеслось в голове у Каллахана, придет время, и Джерри будет таким же далеким, озлобленным чужаком в доме, как это почти у всех. Слава богу, ему пока 11, у него выпало 2 зуба спереди, и он улыбается отцу своей веснушчатой беззубой улыбкой. Должно быть, Этель почувствовала, о чем он думает, потому что тоже улыбнулась ему и сыну. «Ну хватит, хватит, дайте отцу раздеться, его ведь ждут». «Кто ждет?» – сразу насторожился Каллахан. «Здесь был его мир». Мир полный любви, доверия и покоя, и подсознательно он всегда боялся вторжения в него чужих. «Мистер Фалькони, тот, с которым ты учился, настоящий джентльмен, хотел сделать тебе сюрприз. Посмотришь, какую коробку конфет он принес нам. 15 НД, не меньше». «Не помню я никакого Фалькони», – пробормотал Каллахан. Он чувствовал неясную тревогу. «Фалькони, Фалькони». «Нет, фамилия ничего не говорила. Может быть, забыл просто коробку конфет? Не придет же грабитель с коробкой конфет и не будет ждать хозяина». Он успокоился и вошел в комнату. Навстречу ему шагнул невысокий черноволосый человек с широченными плечами. Протянул руку. Каллахан поздоровался с ним. Нет, даже лица такого он не помнил. Фамилию мог забыть, у него вообще была неважная память на имена, но лицо никогда. Если он хоть раз видел человека, сразу же и навсегда запоминал его лицо. «Мистер Каллахан, я хотел бы поговорить с вами», — тихонько сказал черноволосый. Он продолжал улыбаться, но глаза у него были холодные и неподвижные. «Наедине», — добавил незнакомец. «У вас такая очаровательная супруга и такой симпатичный парнишка. Не стоит мешать им нашими разговорами». «Я не...» — Каллахан хотел было сказать, что не имеет чести быть знакомым с посетителем. Он уже и фразу составил в уме: «Простите, но я не имею чести». Но что-то в глазах Фалькони удержало его. «Пойдемте в мою комнату». Слова «моя комната» были небольшим преувеличением, потому что своей комнаты у Майкла Каллахана не было. Вся его квартира состояла из 2 комнат. Спальня, в которой они спали с Этель, и гостиная, в которой спал на диване Джерри. Фалькони сел на стул, а Каллахан опустился на кровать. Он вдруг почувствовал, что устал. Целый день на ногах, всю смену. 47 шагов в одну сторону, 47 обратно. Иногда туда получалось 46, а обратно 48. Но в среднем длина коридора его сектора на 3-м этаже составляла 47 шагов. 5 лет он считал свои шаги. Немало. «Мистер Каллахан», — тихонько спросил Фалькони, — «сколько вы получаете в тюрьме?» «А в какой степени?» — пробормотал Каллахан, но снова не закончил фразы из-за холодного и внимательного взгляда гостя. 8? 9 тысяч в год?» Каллахан молча кивнул. 9 200 в год. Это за его-то работу. 9 200. Разве это деньги? Вы считываешь, сколько пива можешь позволить себе выпить в неделю? Голова пухнет. «Отец, глава семейства. Мистер Каллахан, я хочу предложить вам 10 тысяч НД. 10 тысяч? Цифра была так велика, что он переспросил еще раз. 10 тысяч? Господи, больше его годового дохода. «Совершенно верно», — кивнул Фалькони. 10 тысяч НД мне? Вам. Но я, наверное, не совсем ясно выразился. 10 тысяч только сейчас. Вот деньги. А вторые 10 тысяч после. Господи, какие 2 толстенькие, аккуратно заклеенные бумажной ленточкой пачечки. Сиреневые купюры по 20 НД. Это значит по 500 купюр в пачке. Или это в 2 пачках 10 тысяч. Тогда по 250 в пачке. Каллахан видел не только сиреневые бумажки с бородатым лицом. Это была квартира из 3 комнат. И у него, Майкла Каллахана, впервые за 36 лет жизни будет своя комната. И портсигар, как у Шилца, который играет, когда открываешь его. И шуба у Этель. Он скажет так небрежным мимоходом: «Да, Этель, тебе пора купить новую шубу, а то ты мне не очень нравишься в старой». Она грустно улыбнется. Бедная Этель. Немного у нее радостей. «Давай встретимся в 5. Нет, лучше в 4:30. И пойдем посмотрим тебе новое пальто. Не очень дорогое, что-нибудь за 300-400 НД». Она поймет, что он не шутит, и крикнет: «О, Майкл!» Он поднял голову и посмотрел на Фалькони. Тот, понимающе, кивнул. «И что я должен сделать?» — спросил Каллахан. «О, ничего особенного. Завтра во время своего дежурства вы зайдете в камеру, где сидит Льюк Поуст. Он ведь в соседнем секторе?» «Да», — прошептал Каллахан. Он уже знал, что будет жить по-прежнему в 2-комнатной квартире, что Этель придется еще 2 лет проходить в старом пальто, и что он так и не узнает, сколько же купюр в такой пачке. «Когда у него суд?» «Как будто скоро. Через неделю». «Прекрасно. Вы знаете, между прочим, в чем он обвиняется?» «Кажется, убийство». «3. Три трупика висят на нем. Довольно тяжелый груз. Далеко с ним не уплывешь. Смертный на 100%. Люк, насколько я узнаю, выберет, конечно, переделку. Но пока что он тот Люк Поуст, который мать готов продать в публичный дом за сотню НД. Я не... Каллахан хотел сказать, что говорить им, к сожалению, не о чем. Он даже фразу уже составил в уме. К сожалению, говорить нам, но снова замолчал. Гипнотизер он, что ли, этот чернявый? Вы войдете в камеру Льюка и скажете, что Фрэнк Фальконе передает ему привет. И за это не совсем. Вы скажете ему, что Фрэнк Фальконе положит в банк на его имя 15 тысяч НД. Вы объясните ему, что для этого ему нужно сделать очень немногое. Всадить во время прогулки нож в живот некоему Язону Рондулу, который тоже ожидает суда. Не забудьте только сказать Юку, что на его приговоре это никак не отразится. А то ведь он порядочная дубина, и ему надо хорошенько вбить в голову, что 3 или убийство, 4 или 15, приговор тот же самый, смерть. Или переделка, конечно. «Нет, нет, нет!» – замахал руками Каллахан. Он хотел сказать, что никогда не пойдет на преступление, что не за того его принимают, что он никогда не нарушит свой долг, что его, наконец, будут за это судить, а ему это вовсе не улыбается, что все это, наконец, глупость, потому что и Поуст, и Рондл сидят не в его секторе, а в соседнем. Дежурит в нем во время прогулки не он, а Шилдс. Тот самый Шилдс, у которого портсигар играет, когда его открываешь. Японский. Он хотел все это сказать, но Фальконе не слушал его, а продолжал. Если Льюк согласится, а он наверняка согласится, вы передадите ему вот этот нож. Фальконе достал из внутреннего кармана пиджака маленький нож. «Нет», — сказал Каллахан. «Это невозможно». Во рту у него пересохло и хотелось пить. «Почему же?» — терпеливо спросил Фальконе. «Да хотя бы потому, что я не могу войти в камеру соседнего сектора. Там днем дежурит Шилдс. А потом, если б даже я мог, выяснилось бы, что нож передал я». Каллахан заметил, что ему почему-то удобнее и легче говорить с Фальконе о технических деталях, чем о долге. Фальконе посмотрел на него и терпеливо улыбнулся. «Вы обижаете нас, мистер Каллахан». «Нас», — подумал Каллахан. «Не меня, а нас». «Вы нас считаете совсем глупцами?» Он укоризненно покачал головой. «Дело в том, что если Льюк получит от вас нож, он потом покажет на допросе, что нож передал ему мистер Шилдс. А Шилдс? Он что, молчать будет?» Каллахан старался говорить иронично, но голос звучал испуганно. «Да, мистер Каллахан?» «Почему?» «Ах, мистер Каллахан, но по первому впечатлению я бы не сказал, что вы такой шутник. Но скажите сами, в каком случае люди молчат?» Каллахану вдруг стало страшно. Он больше не думал о деньгах. «Они убьют Шилдса. Портсигар с музыкой. При чем тут портсигар?» Он почувствовал, что руки его дрожат. Чудовищная жара в комнате. Дышать просто нечем. Он боялся посмотреть на Фальконе, и вместе с тем какая-то неведомая сила заставила его поднять глаза. Фальконе спокойно сидел, раскатывая между пальцами сигарету. Вдруг он решительно спрятал сигарету обратно в пачку. «Простите, забыл, что это спальня. Моя жена никогда не разрешает мне курить в спальне». Он крутанул головой и усмехнулся. «Ни в какую». «Нет», — говорит, — «и все». «Да-да, я понимаю», — быстро сказал Каллахан. Он уцепился за жену Фальконе, как за спасательный круг. Это было понятно. Он ее понимал. Она была из мира, в котором он жил. И Этер, и Джерри. И поэтому все, о чем он говорил Фальконе, все это шутка. Нелепая шутка. Дурацкий розыгрыш. Жены, знаете, они бывают помешаны на чистоте. Фальконе кивнул и снова усмехнулся. На этот раз по-другому. Он, казалось, видел своего собеседника насквозь. «Бог с ними, с женами», — сказал он. «Вернемся к делу. Но я ведь вам уже объяснил, мистер Фальконе, что они оба, и Рондл, и Поуст, в соседнем секторе. Мой четвертый, а они в пятом. Шилдс не выйдет на дежурство. Вы пойдете к дежурному офицеру и скажете, что отработаете и за Шилдса, потому что, мол, такой у вас уговор. А они потом решат, что Шилдс удрал?» «Совершенно верно. Дал Поусту нож, получил деньги и смылся». «Так как? По рукам?» «Здорово они все продумали, ничего не скажешь. Все по полочкам разложили, одно к другому». «Но нет, не на такого напали. Не будет он марать руки и совесть чужой кровью. Пусть каждый цент на счету, но зато спишь спокойно». «А если я откажусь?» – спросил он. «Я думаю, вы не откажетесь». «Почему вы так уверены?» «Надо говорить с ним потверже», — подумал Каллахан. «Дать понять, что он зря теряет со мной время». «Потому что, Каллахан, в случае, если вы откажетесь, мы убьем Джерри. Что вы так смотрите на меня? Вы что-то побледнели. А потом, если и этого вам будет мало, убьем вашу супругу. А жаль было бы. Очень милая и приветливая женщина». «Вы не посмеете», — прошептал Каллахан. «Перестаньте, не будьте ребенком», — с легкой брезгливостью в голосе сказал Фалькони. «Ваш сын ходит в школу, если не ошибаюсь, на Чекерс-стрит. После конца занятий, когда он выйдет...» «А сколько купюр в такой пачке?» — спросил вдруг Келлахан. То есть он готов был поклясться, что спросил не он. «Он и спросить-то не мог». Так все оледенело у него внутри. Да и голос был не его, хриплый какой-то, грубый. Но с другой стороны, в комнате никого кроме них не было. 250. Держите. Здесь, как я вам уже сказал, всего 10 тысяч. Вторые 10 тысяч вы получите после похорон Рондала. Если вы все поняли, я, пожалуй, пойду, а то страшно хочется курить. Вы не курите? Нет, прошептал Келлахан. Счастливый человек, завистливо покачал головой Фалькони и встал со стула. Это было замечательное время сразу после обеда. Он садился за стол, доставал пластмассовый ящичек, который сконструировал и изготовил собственноручно, раскрывал его и начинал инвентаризацию своей рыболовной снасти. Телевизор что-то бормотал, в комнате было тепло и спокойно. Внутренняя часть ящичка, склеенная из прозрачного рукостекла, вынималась. Она была разделена перегородками на отделенницы. Для каждого номера крючков свое отделение, для лески свое, для поплавков грузил тоже свои. Скорее бы мороз. Господи, сколько уже времени он не был на озере. Страшно подумать. Зимой, когда озеро замерзает, кругом стоит такая тишина. Он так явственно представил себе низкое серое небо, темно-зеленый, почти черный ели на противоположном берегу. Ветер налетает порывами, взвивает вверх маленькие снежные смерчи. Что-то вдруг заставило его прислушаться. Диктор на экране говорил. Адвокат Язон Рондал, которого разыскивала полиция, отдал себя в руки правосудия. Наш репортер оказался Язон Рондал. Айвен Берман не мог поверить своим глазам. И тем не менее на экране был Язон Рондал. Какой-то измятый, небритый, но он. Шум толпы, электромобилей и голос Рондала. «Мистер Розин, я как раз хотел отдать себя в руки полиции». Здоровенный верзила защелкивает у него на руках браслеты. «Ловили рядом, а поймали вон где», — пробормотал Перман и вздохнул. Жизнь была настолько сложна, что он давно перестал пытаться что-нибудь понять в ней и воспринимал ее такой, какой она была. «Ловили рядом», — снова пробормотал он и покачал головой. Он начал разбирать крючки. Но удивительное дело, занятие это показалось ему теперь скучным. Вернее, не скучным, нет. Он продолжал возиться со снастью, но вдруг сообразил, что думает вовсе не об озере и не о коробке с крючками, а о Рондале. Это было удивительно, потому что раньше ничто и никогда не могло оторвать его от любимого занятия. Он вдруг вспомнил теплый летний день, озеро, неподвижное, застывшее стекло. Он и Рондал ловят небольших вертких окуньков, то есть ловит он, потому что у Рондала не клюет. Их отделяет друг от друга всего футов 10 длина лодки, но у него нет-нет, да поплавок вздрогнет, замрет на мгновение и нырнет. Взмах удочки и еще один серебристый окунек у него в руках. Он снимает с крючка трепещущие прохладные тельце и опускает в проволоку. Садок за бортом. А у Рондала поплавок приклеен к поверхности воды, гвоздями прибит. И Рондал покуривает не спеша, почти на него не смотрит. Но улыбается, вида не подает, что обидно ему. Наоборот, я, говорит, рад за тебя, Айван. Знаешь, почему у тебя лучше клюет? Потому что ты человек тихий, тебя бог и рыба любит. И даже, говорят, твои арестантики. А он, Айван Берман, все стесняется, как это у него клюет, а у его товарища нет. Лучше бы наоборот. И тут у Рондала поплавок дернулся вниз. «Дергай!» — крикнул ему Айван. Тот дернул, но неудачно. Успел разбойник стащить червяка с крючка. Насадил нового червяка, только забросил поклевка. Четкая, сильная. Вытащил окунька, снова забросил. Тут же опять вытащил рыбку. Сигарета в губах давно погасла, но ему ее и выплюнуть-то некогда, не то что прикурить. Окуньки словно обезумели, так и хватают его крючок. И ему, Айвану Берману, не завидно. Смешно сказать, даже приятно было. Если бы кто-нибудь рассказал, не поверил бы, чтобы один рыбак радовался за другого, это что же, как измененный? Нет, не измененный, а все-таки он радовался за Рондала. Не то чтобы радовался, а на душе как-то тепло было, но как будто в руках ребенка держал. Ах, Рондал, Рондал, как это он любил приговаривать. Ты, Айван, изъясняешься темно и мудро, как природа. Темно и мудро. Почему же он преступник?